Жюльетта Юэ была глубоко потрясена смертью художника, в ней что-то надломилось. Она уничтожила все, что у нее хранилось на память о Гогене, печально бродила без цели, начала пить, рассудок ее помрачился, превратившись в тень, ищущую другую тень, она угасла в январе 1935 года. Манфред до конца своих дней продолжал восславлять гений Гогена. В 1926 году немецкий коллекционер уговаривал его продать белую лошадь за 350 тысяч франков. «Нет», — ответил Манфред, — «место белой лошади в Лувре». И в самом деле он предложил ее музею за 180 тысяч франков. 7 февраля 1927 года комитет хранителей музея принял предложение Манфреда, хотя и не без сопротивления со стороны некоторых его членов. «Я никогда не подам свой голос за то, чтобы на подобную мерзость истратили хотя бы грош», — заявил Соломон Рейнак. Решение было принято 8 голосами против 4, при одном воздержавшемся. Рейнак Соломон, 1858-1932, французский археолог и филолог. Дочь Манфреда, Аньес Юг де Манфред, сводная сестра мореплавателя Анри де Манфреда, в настоящее время сохраняет в имении своего покойного отца, он умер, упав с дерева 26 ноября 1929 года, произведение искусства, письма и сотни документов, связанных с Гогеном, которые достались ей в наследство. Архив Манфреда содержит неисчислимые сокровища, в работе над которыми я однажды летом провел много отрадных часов, укрывшись в прохладной тени комнат. Меня окружали произведения Гогена, многие из его таитянских деревянных скульптур, трогательная тихура, идол жемчужины, идол с раковиной, хина, автопортрет другу Даниэлю висел на стене рядом с желтыми мельницами и пастелью «Маленькая свинопаска». Движимая теми же великодушными побуждениями, что и ее отец, Аньес Юг де Манфред в 1951 году подарила все эти произведения Лувру с сохранением права пользования. В 1925 году Манфред написал картину «Прославление Гогена». Вскоре после смерти художника в 1903-1905 годах пастель «Прославление Гогена» была написана Одилоном Ридоном, который тогда же по памяти написал портрет покойного. В настоящее время находится в Лувре. Остальные друзья также способствовали посмертной славе Гогена. Шарль Морис, продолжавший свою рассеянную богемную жизнь, не раз выступал в защиту Гогена. Незадолго до смерти он умер в Ментоне в марте 1919 года. Он написал о нем пылкую статью, которая появилась в 1920 году. Славе Гогена способствовал и Амбруаз Воллар. Правда, он был в этом заинтересован как коммерсант. Тем не менее, в 1929 году он совершил поступок, который нельзя не отметить. Робер Рей хотел показать своим ученикам в школе Лувра прекрасную Анжелу и попросил картину у Воллара, который немедленно согласился ее одолжить. Окончив курс, Рей намеревался вернуть картину владельцу, но Воллар написал письмо, в котором говорилось: «Поскольку прекрасная Анжела проникла в Лувр, если хранители не возражают, чтобы она нашла там свой окончательный приют, я ничего лучшего не желаю, как оставить ее там». Рассказано Робером Рейем. Одним из наиболее трогательных в своей верности Гогену оказался Пако Дурио. Несмотря на нищету, испанец долго отказывался продать произведения кисти своего знаменитого друга. «Денег у меня нет, но на что нужны деньги, чтобы покупать прекрасные вещи? А у меня есть прекрасные вещи», — говорил он. После того, как он все-таки оказался вынужден расстаться с картинами Гогена, жизнь как бы потеряла для него смысл.